Глава 41. На этот раз совещание проводилось в расширенном составе и в присутствии чинов из НКВД. Собралось больше 10 человек, решали, как быть и что делать. На егерей жаловались все. То и дело срывались операции, пропадали люди, в деревнях шли аресты надежно законспирированных осведомителей. У нас еще дела обстояли неплохо, а вот в отряде «Запал», действовавшем на Западе, ночью убили из арбалетов командира и начальника штаба, а связиста похитили прямо из лагеря. Раньше, по книжкам и фильмам, у меня создалось впечатление, что немцы боялись леса. В общем-то, оказалось, что книжки и фильмы не врали. Немцы в самом деле были беспомощны в лесу, в массе своей. Но их егеря оказались более чем опасны. Эти немногочисленные подразделения Абвер набирали сбору по сосенке среди браконьеров даже в тюрьмах. Профессиональных охотников, разыскивая таких даже в Канаде, лесников, не гнушаясь включать в подразделения и местных жителей, правда отдавая предпочтение Фольксдойче и Прибалтам. Все, что я могу сказать, эти люди обладали чудовищным терпением и высочайшими профессиональными качествами. Мы постоянно ощущали их присутствие, и мысль о том, что наши леса могут стать опасными, вызывала сильный мандраж у всех. А между тем это было так. Егеря и не пытались воевать против нас, они за нами следили. И это было даже отвратнее любого внезапного нападения, потому что было ясно, что они собирают сведения, и так уже ясно для чего. За зиму и первую половину весны они вот таким образом уничтожили в наших местах больше 20 отрядов. Локализовывали место, собирали информацию, а потом со всех сторон на базу обрушивались регулярные войска, поддержанные артиллерией и авиацией, действующими по наводке тех же егерей. Штаб егерей находился в далеком Ревеле, и я не слышал, чтобы нашим удалось уничтожить хоть одну команду, хотя схватки были, но егеря каждый раз уходили, как вода в песок. И этим летом мы с их деятельностью плотно познакомились, когда заставили все бросить и бежать. Мы на совещании уже не присутствовали. Отправились в одну из многочисленных лесных деревень, рассеянных по лесам, где люди потихоньку готовились к зиме и ожидали перемен к лучшему на фронте. У меня посещение таких деревень всегда оставляло двойственное чувство. Жутковато и жалко было смотреть на то, как целые семьи жили в шалашах, да еще и отдавали нам часть продуктов, на одетых в обноски детей, которым я несколько раз совал свой сухой паек, хотя Мефодий Алексеевич побожился, что будет за это строго наказывать, на замученных и внешне равнодушных взрослых. Почти рядом с каждым таким поселением каменного века было кладбище. На лесных тропах мы несколько раз встречали священника. Так и не знаю, как его звали, откуда он был, как обходил ловушки егерей и полиции, который неутомимо отмерял километры, совершая свое служение. Но я видел, как дети на поляне, собравшись вокруг молодой женщины в строгом платье, повторяли за ней: «Мы не рабы, рабы не мы!» Это была школа. И мне никогда не удавалось всучить свой паёк старшим ребятам. Они глядели жадными глазами, но прятали руки за спину, как бы боясь, что те не выдержат и возьмут еду. «У партизан брать нельзя, мамка запретила!» Мне никогда не забыть и настоящих деревень, черневших пепелищами с обелисками закопченных печей. Мы были в сухом лагу, с которого фактически началось мое здешнее путешествие. В начале августа каратели сожгли деревню вместе с жителями. Те, кто спасся при нас, раскапывали уже на остывшем пепелище колхозного амбара почерневшие кости и раскладывали их комплектами по количеству и размеру, чтобы похоронить. В лесу я метал финку в деревья так, что потом с трудом получалось ее вытащить, и рычал, чтобы не заплакать. Когда мы вернулись, совещание закончилось. Командиры разошлись и разъехались, а наше собственное командование мы застали в прострации. Причину такого состояния выяснить удалось сразу. Для того, чтобы отвлечь внимание противника от концентрации сил лагеря, решено было обратиться к старому, но действенному средству – провести отвлекающую акцию. Причем цель акции была выбрана не демонстративная, а вполне реальная и важная – аэродром бомбардировочной авиации Люфтваффе. Нашему отряду было приказано в трехдневный срок разработать и провести операцию по его выводу из строя. Приказ отдавал чем-то мистическим. Мы хорошо знали этот аэродром и не раз к нему примерялись, как, впрочем, и наша авиация. Для той все кончалось потерями и парой воронок на ВПП, которые немцы мгновенно засыпали, а мы, повздыхав и покачав головой, отступались, утешая себя тем, что это до лучших времен. Отцы-командиры созвали нас на совещание номер 2 в семейном кругу с чаем из настоящей заварки и немецкими сладкими галетами. Впрочем, тему подсластить не удалось бы даже горшком меду, будь он у нас в наличии. Наверное, с нас можно было бы в этот момент лепить скульптурную группу отчаяния. Нарушал патетичность Женька, который громко грыз карандаш. «Хватит, а?» – попросил я наконец. «Дефицит же!» «Ничего тут не сделаешь!» – вместо ответа сказал Женька, бросая карандаш на план. «Это не аэродром, это крепость!» «Да уж!» – Сашка подергал себя за волосы и беспомощно посмотрел на Мефодия Алексеевича. «Ничего не выходит, товарищ командир!» «Это, ребятки!» – вдруг неожиданно ласково сказал он и обнял нас. «Скольких достал?» «Это надо, ребятки, понимаете? И не в том это дело, что там это для прикрытия. Это бог с ним. Тут дело так, они это с того аэродрома Ладогу это бомбят. Караваны это с едой для Ленинграда. Во как надо это!» И он провел ладонью по горло. «У вас это головки светлые, молодые. Вон сколько это всего напридумывали, слава-то это какая про вас идет. Громом это гремит. Вы уж думайте, люди-то это без продуктов мрут, детишки мрут, младше вашего, сами это знаете. Возьмут это фрицы город, считай, сердце это вырвали». «Просто без патетики», — сказал командир. Мы спрятали глаза. Я почувствовал, что их у меня защипало. Умерли все. Осталась одна Таня. Я вспомнил листки из блокнота, лежащие под стеклом, которые видел в своем времени. Было лето, но мне Ленинград почему-то представлялся все время зимним, промороженным насквозь, с хмурым сизым солнцем в вечернем небе, с трупами на салазках и молчаливыми очередями у прорубей во льду Невы. Я знал, что немцы его не возьмут, не смогут уморить голодом, не заставят сдаться. Но мое знание было мертвым и пыльным по сравнению со вновь и вновь всплывающими перед глазами строчками. Они поднимались, как мертвец из могилы. Умерли все, осталась одна Таня. И тогда я понял, что сейчас скажу. Это было страшно, Но мне не было страшно, меня словно подняло и понесло по гребню пронизанной золотом волны. «Сделаем так», — сказал я спокойно и встал. «Нужен грузовик. Погрузим взрывчатку, прикроем ее с боков тесом, кабину закроем мешками с песком. Я сяду за руль. Протараню ворота и врежусь в склад с горючкой, там надписи должны быть. Получится, не может не получиться. Пока они очухаются, пизданет так, что с неба ангелы посыплются». Стало тихо. На меня смотрели все. Юлька, отчетливо белея, спросила: «А ты?» «Ну, я неловко пожал плечами. «Боря, сынок», — сказал командир, — «это же смерть! Это верная!» «Да знаю я», — я почесал бровь. «Ну что ж, я солдат, я клятву давал, а те в Ленинграде, они беззащитные!» «Камикадзе», — негромко сказал Хокканин, и я увидел на бесстрастном лице Фина признаки эмоций и возразил: «Нет, Илмар Яхтович, камикадзе тут ни при чем. Я не фанатик и не сумасшедший». «Будем жребий тянуть», — сказал Сашка. Я засмеялся: «А ты умеешь водить машину?» Сашка матерно выругался. В зубах Женьки треснул карандаш, и он сказал: «Никому никуда не надо взрываться. Мне нужны много керосина, 12 трехметровых обрезков рельсов, длинная стальная труба и те 6 четверттонных авиабомб, которые лежат в лесу». Видя всеобщее замешательство, Женька обвел нас взглядом и спросил: «А вы знаете, что такое ГИРД?» Примечание. ГИРД. Группа изучения реактивного движения. Существовала в 1932-33 годах. Созданная и возглавлявшаяся Сергеем Павловичем Королевым организация по конструированию реактивных двигателей. Аббревиатура стала нарицательной. Бомбы эти лежали в лесу возле болота с незапамятных времен, как утверждение абсурдности войны. Никто не знал толком, как они туда попали, и к ним уже относились как к части пейзажа. Я понял, что собирается делать Женька, но не слишком поверил в успех его затеи, хотя умение людей этого времени руками сделать из дерьма вкусную конфетку в красивом фантике для меня уже стало чем-то привычным. Из-за незнакомой никому конструкции на бомбы не покушались даже во времена тягчайшей нехватки взрывчатки, особенно после того, как при попытке обезжирить седьмую в марте разорвало в клочья отрядного минера. Поэтому, когда бомбы привезли в лагерь, замаскировав сеном, лагерь впал в глубокую задумчивость. А после того, как Женька начал что-то химичить с ними и синтетическим немецким топливом, керосина так и не достали, в отдельном шалаше, соседние шалаши стремительно опустели. После 20 часов непрерывной работы, во время которой в шалаше ухало, трещало, дымило и слышались какие-то сложные заклинания, Женька с двумя подручными допустил до осмотра командования и нас. Не знаю, как остальные, а я обалдел, потому что в шалаше нашим взором предстали 6 ракет. Да-да, грубо сделанных, но настоящих ракет с двигателями. Очевидно, остальные тоже в некотором роде были удивлены, потому что посреди всеобщего почтительного молчания Мефодий Алексеевич робко спросил: «Жень, это... а что это? Чё?»